Глава 15. Экзамены. Первой в расписании стояла политология. Из этого экзамена устроили самый настоящий цирк. И все по вине комиссии, перед которой нужно было соблюдать все формальности. Нас собрали в актовом зале, разбили на группу по 40 человек и только после этого отправили в коридор дожидаться, когда комиссия вызовет нас для сдачи экзамена. «Заходят первые 40 человек», — скомандовал Левушкин, которому вновь выпала роль швейцара на входе в аудиторию. Я оказался в первой группе. За длинным преподавательским столом в составе комиссии расположились Кочубей, Гидрасова, Остроумова, Рябчиков и еще одна женщина из состава комиссии, фамилии которой я не знал. Судя по ее взгляду, еще та стерва. Предчувствую от нее массу каверзных вопросов. Лично для меня этот экзамен был важен не столько для оценки, сколько для поддержания репутации Академии. Я особо не переживал, потому как был уверен, свою четверку я уж наверняка выбью. Но хотелось бы все-таки сдать на отлично. «Тяните билет», — скомандовала Гидрасова, когда к столу подошел Кирсанов. Парень надул щеки, шумно выдохнул и потянул билет из второго ряда. «Становление не нужно читать, вопросов вслух», — оборвала его Ада Эдуардовна. «Займите свободное место. У вас есть время, чтобы подготовиться. Какой номер билета?» «18». «Отлично», — прокомментировала Гидрасова, и все члены комиссии сделали пометки в своих журналах. Следующим билет тянул Уваров. Кеша принялся махать в воздухе пальцем, словно делал выбор по известной только ему считалочке. «Уваров, прекратите цирк!» — одернула его Гидра. «Простите, я решил подойти к вопросу с научной точки зрения и пытался рассчитать вероятность. Тяните билет!» Кеша потянул на себя ближайший к нему билет, перевернул его и издал еле слышный стон. «Номер 34. Следующий!» — распорядилась преподша. К столу подошел предсказатель Афанасий Просковин. Как только парень протянул руку к столу, я почувствовал легкий, едва осязаемый всплеск энергии, который шел от Афони. «Просковин!» — сердито произнесла Остроумова, а парень от неожиданности отдернул руку. Рябчиков подскочил с места, словно ждал подходящего момента, и тут же выдал негодующую речь. «Коллеги, налицо нарушение правил и попытка жульничества на экзамене, которое не красит студента. Я считаю, что предсказатель Просковин не должен быть допущен к экзамену. Немедленно занесу этот случай в свой журнал». Остроумова выразительно посмотрела на меня, словно отдавала приказ действовать. «А сама-то что? Неужели таланта Акулины Ивановны оказалось недостаточно, чтобы вовремя остановить выходку Просковина? Или она бережет силы, ожидая более серьезных провокаций? В любом случае, я знаю, что делать». Откатил время на 5 минут назад и сразу направился к Афанасию. К счастью, мой талант возвращает время назад и позволяет пойти принципиально иным путем, не оставляя следов использования таланта. Это на поступлении я засыпался и выдал себя Гронскому, потому как прыгал на секунды назад. Но теперь я перемещаюсь куда дальше, и такой проблемы больше нет. Мы стояли в коридоре перед большой лекционной аудиторией и дожидали своего часа. Просковин топтался у самого края и заметно нервничал. «Просто мандраж перед экзаменом или переживает за выполнение задания от хозяев? Это я сейчас и узнаю». «Афоня!» Я схватил парня за шиворот и пристально посмотрел ему в глаза. «Ты что затеял?» «Я? Ничего!» Испуганно произнес парень. «Арс, отцепись от него!» Послышался рядом возмущенный голос Адаевской. Конечно, Зоя имеет право возмущаться, потому как еще не знает, что этот кадр отмочил на экзамене. В ее глазах я выгляжу как задира, которому захотелось выплеснуть свои эмоции на беззащитном предсказателе. Но я-то знаю, что это не так. Даже маленькая капля может стать причиной большого оползня, который сметет репутацию Академии начисто. Оно нам нужно на ровном месте. Или это еще одна запланированная акция от наших неприятелей? Именно это я и пытался узнать, набросившись на Просковина и застав его врасплох. «Только попробуй вычудить что-нибудь на экзамене. Я за тобой слежу». «Да я и не думал даже, хотя... Ну, была одна мысль, но я не уверен, стоит ли...» «Не стоит. Поверь мне на слово, или лучше привести более весомый аргумент». Парню даже не пришлось использовать талант предсказателя, чтобы понять, что его ждет в случае, если он продолжит стоять на своем. «Я понял. Никаких глупостей». Судя по всему, Просковин и не замышлял ничего дурного. Просто хотел перестраховаться. Почему ко второму курсу он не понимал, что использование таланта заметят, я не знаю. Возможно, от волнения у него затуманилась способность ясно мыслить. Так или иначе, все студенты первой группы получили билеты и заняли места. Мне достался 51-й билет, а вопросы заставляли задуматься. Политические мысли нового времени, политическое устройство Японии и лидерство с политической точки зрения. Почему Япония? Нет, я понимаю, что нам предстоит учить все страны, рядом с которыми проходит Северный морской путь. Но страну восходящего солнца я не особо готовил. Ха, ладно, прорвемся. Позвольте проявить любопытство, а можно без подготовки? Поинтересовался Аверин. Будьте любезны, согласился Рябчиков. Пётр ответил на все вопросы билета и еще на дюжину дополнительных вопросов комиссии. Было очевидно, что этот предмет парню можно было и не учить. Он и так имел отличные знания в политологии. Судя по всему, с ним работали лучшие учителя Москвы, и с таким багажом знаний Ава мог бы учить Гидрасову, а не она его. «Блестящее познание, поразительная глубина!» — похвалил Рябчиков, что-то восторженно черкая в своем блокнотике. «Думаю, это чистая пятерка. Вы со мной согласны?» Оценку никто оспаривать не решился, потому как у комиссии просто не осталось идей, что можно еще спросить у Аверина. С одной стороны, такому выступлению можно было радоваться, но проблема в том, что Ава был первым и задал уровень. Остальным студентам будет непросто ответить так же хорошо. «Можно и мне без подготовки?» — вызвался Уваров. «Прошу», — с улыбкой ответил Рябчиков, а Зимин с Серафимовым мучительно простонали. Я покосился на листок Родиона и увидел там лишь пару узоров, выведенных ручкой. Неужели ему попался билет, который он не выучил? «Господин Чижов, что вы ищете в работе одногруппника? Надеюсь, не ответы на вопросы вашего билета?» — поинтересовалась Гидра. «Нет, Ада Эдуардовна, я просто переживаю за товарища, не более того. Вопросы моего билета вполне понятны, я даже готов отвечать без подготовки». «В очередь, господа!» — ухмыльнулся Рябчиков. «Не думал, что этот предмет окажется таким легким для вас». «Что вы, господин проверяющий, политология — предмет не из легких». «Но с таким преподавателем, как госпожа Гидрасова, мы усваиваем материал на лету». Моя неприкрытая лесть заставила Гидру закашляться и вытаращить глаза. Кеше пришлось сложнее. Комиссии все-таки удалось загнать парня в тупик дополнительными вопросами, поэтому ему пришлось довольствоваться четверкой. «Чижов, не передумали?» С улыбкой, которая не предвещала ничего хорошего, поинтересовалась Ада Эдуардовна. «Конечно нет. Я от своих слов не отказываюсь». Стоило мне пройтись по материалу билета, на меня обрушился шквал дополнительных вопросов. Но больше всего досталось от той самой стервозной дамочки, которая приехала в составе комиссии. «Скажите, Арсений, вот вы говорите о лидере как о политическом феномене. А какие качества должны быть у настоящего лидера? И какие качества есть у нашего императора, которого вы можете выделить?» Какой хитрый вопрос. Знала, что спросить. Если что скажу не так, можно вменять мне едва ли не подготовку заговора или работу на иностранные спецслужбы. Рассудительность, твердость характера, умение слышать подчиненных. Это три качества, которые, на мой взгляд, особенно выделяются у нашего императора. Вот как? Сможете привести примеры? Легко. Его императорское величество действовал рассудительно, когда наша академия переживала тяжелые времена. Он не рубил с плеча и помешал недоброжелателям добиться своей цели. «А какую цель преследовали эти недоброжелатели?» — прицепилась к моим словам женщина. «Думаю, службе императорской безопасности и хранителям порядка известно больше, но я думаю, что эти негодяи хотели нанести вред репутации нашего государства и добиться закрытия Академии, чтобы сделать Северный морской путь беззащитным перед внешними угрозами. Благодаря умению слышать подчиненных, император получил исчерпывающую информацию, а твердость характера я выделил, потому что уверен, его императорское величество добьется возмездия для врагов нашей страны и всех, кто им помогает». Женщина даже вздрогнула после моих слов и больше ничего не спрашивала. С экзамена я ушел с пятеркой, хоть не ожидал, что мои знания оценят так высоко. Политическое устройство Японии я все-таки знаю посредственно. Если бы комиссия начала копать в этом направлении, я бы сел в лужу. Экзамен по владению талантом для меня проходил непросто. Со стороны это напоминало игру в гандбол, когда помощники Шишкина швыряли мне мячи, а я должен был поймать их или хотя бы отразить все удары, чтобы сохранить ворота в безопасности. Я достаточно замедлил время, чтобы отражать два броска одновременно. Но ситуация стала выходить из-под контроля, когда ко мне полетело сразу четыре мяча. Я замедлил время, насколько смог, и с удивлением отметил, что мои противники просто замерли на месте. Они даже не шевелились. Мне удалось не просто замедлить время, а остановить его. Так продолжалось секунд семь, а затем реальность вернулась в норму. С непривычки казалось, будто движения стали молниеносными. Противники зашевелились, а я настолько опешил, что успел отразить всего один мяч, причем сделал это слишком неубедительно. «Слабенький результат», — мрачно прокомментировал Шишкин. «Проверим тебя на полосе». Мне предстояло пройти полосу препятствий без единой ошибки. В этот раз здесь было вдвое больше маятников, а мельницу раскрутили еще быстрее. Но теперь я использовал талант на максимум. 4:32? Удивился Рябчиков, глядя на часы. «Вы хотите сказать, что этот парень прошел полосу препятствий чуть больше, чем за 4,5 минуты, когда обычное время для прохождения 10 минут? И это при том, что вы усложнили задачу? Поразительно!» Рябчиков настаивал на пятерке, но Иван Степанович был непреклонен и выставил 4 из-за моего промаха с мячами. «Ну и пусть. Зато я знаю, что мои возможности растут. Я теперь могу не только отматывать время назад и замедлять его ход, но и полностью останавливать время. Пусть на какие-то секунды, но я настоящий повелитель времени, хоть пока что не самый сильный». Экзамен по физподготовке не доставил особых сложностей. Единственная проблема заключалась в том, чтобы сдать подтягивания, отжимания и бег на 300 метров в один день. Сюда же стоит добавить приемы рукопашного боя, который должен был продемонстрировать каждый студент. Талант на экзамене был под запретом. Студент должен показать уровень своей подготовки. Каждое упражнение выполняли по очереди, снова разбившись на группы. Пока дождешься своей очереди, успеешь немного отдохнуть. Но даже так, к концу экзамена я был выжат как лимон. Зато получил свою пятерку. Экзаменационная неделя прошла как один день. На этот раз я закончил ее с 1 четверкой и 4 пятерками. От постыдного звания ботана меня спасало то, что кроме меня нашлось еще 3 ребят, которые закончили семестр со сплошными пятерками. «Вот так проходит слава людская», — довольно произнес Серафимов, отходя от доски с общим рейтингом за 3 семестра. «Падение на 7 пунктов сразу, Арс!» «Кто бы говорил, Роди! Когда будешь со мной хотя бы в 1-й десятке, тогда и сможешь зубы скалить». «Очень скоро это произойдет. Погляди, рост на 12 пунктов». «Ну, тебе есть куда расти. Ты ведь с самого дна поднимаешься». «Чем выше, тем сложнее. Запомни, Серафимов». «Хотя откуда тебе это знать? Ты ведь никогда и не был наверху. И дело не только в учебе, но и в жизни». Последние мои слова явно задели Родиона, потому как он покраснел, нахмурился и приготовился выдать гневную тираду. Я даже мысленно приготовился к драке, но ситуацию разрядил Гаранин. «Ребята, хватит ссориться. Давайте о хорошем. Слушайте все. Я безумно люблю одну замечательную девушку и хочу, чтобы она стала моей женой. Лиза, ты согласна?» Коля встал на 1 колено и протянул Серафимовой кольцо из белого золота, украшенное 3 крошечными бриллиантами. Лиза замерла от неожиданности, но быстро взяла себя в руки. Девушка гордо вскинула голову вверх, бросила в мою сторону презрительный взгляд, а затем посмотрела на Гаранина и ответила громко и уверенно, чтобы ее голос услышали все вокруг. «Я согласна!» Парни бросились поздравлять Гаранина, а Родион пытался получить хоть немного внимания, напоминая всем, что Лиза – его двоюродная сестра. Я не мог больше смотреть на этот цирк. Поздравил Колю и направился к выходу из учебного корпуса. Но примчались перваки и позвали нас в актовый зал, где уже собралась половина академии. Еще 15 минут пришлось ждать, пока все соберутся в зале. А затем слово взял Рябчиков. «Дамы и господа, уважаемый педагогический коллектив, сотрудники академии и студенты, прежде всего хочу отметить высокий уровень подготовки студентов. За время проверки мы убедились, что в Арктической академии учатся поистине способные и талантливые студенты. Прошедшие экзамены это еще раз подтвердили». Буря аплодисментов ненадолго заглушила слова Рябчикова, поэтому ему пришлось прерваться и подождать, пока овации стихнут. «Хочу выделить слаженную работу коллектива и умелое управление госпожи Остроумовой, которая временно исполняет обязанности ректора. Мы будем ходатайствовать перед императором, чтобы госпожа Остроумова возглавила академию». Чего и требовалось доказать. Комиссия приехала сюда, чтобы разведать, как идут дела в академии, оценить уровень наших знаний и подготовки, а заодно проинспектировать Остроумову. К счастью, все испытания мы прошли без заметных проблем. Решение императора в этой ситуации – чистая формальность. Преподаватели уже сейчас принялись поздравлять коллегу с будущим ректорством. Среди преподавателей я впервые за пару недель увидел Гронского. Борис Ефимович будто испарился на время появления комиссии. А экзамен у нас и у первого курса принимал Шишкин. Теперь бывший ректор вышел из тени. В актовый зал проскользнул Трофимов. Направился прямиком к Остроумовой и что-то ей передал. Акулина Ивановна кивнула в ответ и последовала за ним. Буквально через минуту она вернулась обратно. Когда женщина взяла ответное слово, ее голос заметно дрожал. Наставница предсказателей поблагодарила комиссию преподавателей за доверие, а затем сделала неожиданное заявление. «Дамы и господа студенты, у меня для вас несколько новостей, которые наверняка будут вам интересны», — начала Акулина Ивановна. «Во-первых, с сегодняшнего дня я официально утверждена в должности ректора Академии. Моя кандидатура была принята единогласным решением ученого совета Академии, а буквально пару минут назад из Москвы поступил звонок от императора. Его императорское величество одобрил мою кандидатуру». Зал надолго утонул в овациях. Рябчиков невольно поморщился, увидев такую горячую поддержку нового ректора. Видимо, у него были совсем иные планы. Когда аплодисменты стихли, Акулина Ивановна продолжила. «Теперь о второй новости. Как вы знаете, на базе каждой академии ежегодно проходят турниры, на которых каждый студент демонстрирует свои боевые навыки. Мы не обычная академия, а потому, посовещавшись с коллегами, я приняла решение о проведении турнира в совершенно новом формате. В этом турнире будут принимать участие не отдельные студенты, а отряды. Мы хотим, чтобы студенты понимали, по отдельности вы слишком слабы. Настоящая сила познается в команде. И потом вам нужно повышать слаженность работы в отрядах. Подробности предстоящего турнира вы узнаете со дня на день. А теперь поздравляю с успешным завершением сессии, наступающим Новым годом и началом зимних каникул». Новость об очередном соревновании вызвала у нас небывалый интерес. Уверен, к подготовке приложил руку Платонов. А это значит, легко не будет.